В активном поиске. Самый откровенный канал про отношения. Три девушки ищут себе парней через приложение знакомств. Говорят о сексе, общаются с интернет-извращенцами и многое другое, чтобы проверить, можно ли встретить нормального человека для отношений в сети. Шоу, основанное на реальных инстинктах, переписках и людях. Смешно, откровенно и правдиво. Итак, ребята, вводим в экскурс проблемы. Нам ВКонтакте накидали кучу сообщений о том, что, оказывается, у Андрея Щадила есть жена или его баба, точно неизвестно, говорят, что жена в основном, а также прислали 40 сообщений Кате, что, мол, вот такие-то дела, это особо, его баба, ака жена, засветилась когда-то в порнофильме. Я столько лет бродил один, но честно вам скажу, без женщин скучно на земле, и я без них и не был. Блондинки и брюнетки, ох, сладкие конфетки, но никого по правде не любил. Но как-то летом отдыхал я в кабачке прибрежном, мой взгляд нечаянно упал на женщину одну. И теперь в комментариях пишут: это что, Щадила петушок? Ребята, мы точно не знаем, петушок он или не петушок. Вот поэтому хотелось бы, наверное, с вами на эту тему поговорить и вместе с нами, с вами выяснить, в чем же там дело. У нас видос, призыв о помощи, ребят, да. В комментариях, нужно разобраться. Заходите в нашу группу, мы дадим ссылочку на ту группу, потому что фанаты уже завели группу соответствующую, назвали ее «Жена Щадила», Ирина Едвига, где, собственно говоря, можно фотографии все, он фас и профиль, как и лица, так и другого места увидеть, все сравнения, все ее фотографии, скачанные с контакта ее, с татуировкой на пояснице и с татуировкой на пояснице в том порнографическом видео. То есть там все доказательства и пруфы. Главный вопрос. Есть видосик, где, не, так сказать, не искусственная штуковина используется для разрабатывания отверстия. Такие видосы, они стопроцентно ее, потому что там татуировка и родинки. Есть видосик, где используется натуральный, там неизвестный, правда, даже чей. Ну вот непонятно, то ли она на том видосе, то ли не она. Ребят, к вам огромная просьба пойти и разобраться, потому что, ну, мы смотрели 40 секунд, ну хрен его знает, мы же не будем, как Коля Соболев, говорить, она или не она. Вот, да. Вот, это же Коля только умеет, так сказал и как отрезал. Мы так не умеем, потому что у нас нет 3 миллионов подписчиков. Вот, ребят, надо понимать, поэтому нам нужны вы, чтобы вы разобрались. Поэтому все в нашу группу, от группы там туда, ну там... Квест будет даже. Да, ссылки и... И разбираемся. И до Андрюки, собственно говоря, всю правду доносим на стримах. А где? Оптимально. Где вот эта штуковина? Так вот ситуация в чем? Она там вот эту вот трубу розовую, самотычину, сначала себе пихает в рот. А потом туда. И вот хотелось бы узнать, а потом из оттуда вы туда и обратно. И вот эта различная перетрубация идет. И хотелось бы узнать, как это, нормально вообще или нет. С точки зрения АУЕ нас интересует. Да, вот это АУЕ. Же... Как, ребята, это АУЕ, это нормально идет там? По понятиям или нет? Просто Андрюха-то, он чел достаточно серьезный. Пост в группе под названием «Мопс. Дядя Пес Нарезки» Ирина Бердикова, 18+. Многие пишут о том, дескать, да что тут такого? Каждая баба хочет эпаться, тем более молодуха. Пока муж накрытый, почему бы не поиграть на баяне, пососать вагинальный чупа-чупс? Да, я бы согласился с вами, и мне кажется, что дело тут совсем не в этом. Ведь ее право выбирать себе образ жизни, все дело в словах Годилы. Чуть ли не каждый стрим он вел лекции о том, какая должна быть баба. Не магию записал в педроны только потому, что тот позволяет жене фотографироваться в лифчике и выкладывать в интернет. Он выбрал игру, установил правила и сам же не вывез. Я что хотел сказать, не все так просто. Я открыл стрим почти полугодовалой давности от 9 декабря. Первый наш с ним конфликт, после чего мы стали у него там прыгать на заднем фоне, он наши лица стал прикручивать. Где мы его на этом стриме, ну мягко говоря, поимели, и словесно, и вообще всячески его пересмотрел. Весело было, я ссылочку кину на этот стрим, обязательно вы пересмотрите. Самое интересное, что там говорит? Он там великолепно отзывается о моей супруге. Во-первых, он спрашивает, на какой трассе вы ее нашли? Учили, ты воспитывался. На какой трассе вы ее нашли, что надо цикл прошел? Ты воспитывался вообще где-нибудь? А потом и вовсе называет ее шлюхой. Смерть ебаная, сука, блядь. Сдрочь, нахуй, ебаный. Лучше б тебе батя, сука, в Это тебя там, твоего вот этого длинного петуха и вот эту шлюху, чтобы в экран встретить. Ну а нахуй ты сейчас людей-то так касаешься? А? По-моему, здесь как в ролике Вольного. Все петухи, я красавец. Вообще а? Все как один. Ты чё себя припёрся? Андрюш, ну как тебе теперь такая подача? Если ты говорил такое, то что же за чудо теперь рядом с тобой тогда находится? Я не знаю, законтачный ты, не законтачный, но факт то, что баба себе пихала вот туда, вот в это отверстие, на камеру и этим самым зарабатывала, это уже не говорит о высокодуховности и суперпорядочности, как ты любишь заяснять. Кто ты после этого? Кто ты после этого, вот, блядь, для своей аудитории, ты малолетний, ауешный всех остальных? Кто ты после этого для всех тех, с кем ты там... Ну, перед кем он вены резал? Да. Я тебе, знаешь, что хочу? Какая-то напряженность как-то стала, что тяжело. Я тут чувствую здесь энергию напряженности. Вот Андрюшенька сейчас этот видос смотрит, ему как-то напряжно. Не, понимаешь? Ну ты же называл мою жену шлюху, а вот это тогда. Я сейчас не буду голословно говорить. Это вот так вот, когда розовый там самотычно вот так вот, вот так вот, вот так все раздвигается и туда вот, вот так вот, вот, вот так вот. Это как, а, ребят? Вот мы ссылочку на группу скинем, вы спросите у него на стримах, это вот как, ебать, а? А это я тебе скажу еще, что к лысому обращение. Вот он берет и на своих стримах занимается полной херней. Одно дело шутить про людей, другое заниматься сатирой, еще чем-то, а мерзко прикручивать головы, издеваться, не по факту людей называть пидорасами, вот тебе в карму и брякнулось. Да, в прямом смысле. Некрасиво поступал, вот и получай. Еще неизвестно, давно ли она этими всеми делами занимается, когда занималась. Еще неизвестно, нужно с тем настоящим кожаным прибором выяснить. Вы там посмотрите, я тут Леху поддержу, мы голословить не можем. Вот сходите, посмотрите там. Да то он залетает на все стримы и выдает. Этот петух, да я тут все порешил. Я тут пахан на ютубе. Самый законтаченный. Я, сука, значит, вены резал там в суде. Цирк какой-то устраивал, клоуном был. Вот с этой пимбой практически вот за решеткой сидел. А здесь я теперь пахан. Ну, Андрюха, вот и заканчивается твоя эпохальная дорога. А знаешь, что заканчивается эпохальная? Вы себя ведете как натуральный скот. Ты знаете почему? В Киеве проходила видеожара, где, кстати, Мартыненко присутствовал, где, по сути, присутствовали, ну, дети. Но кто на видеожару, как не дети, пойдут до 18 лет? Так кто вообще на блогерскую тусу? Они взяли туда в пятером вот эти вот с гривами, завалили ходить вот так вот быковать. Начали охранников там чуть ли не пидорасами называть, ну как щадил умеет. В общем, молодец, устраивает порядочный наш Андрюша полный беспредел. Я чё руки протягивают вот эти клоуны твои, а? Ты не попросил, ты руки протягивай, ты руки протягивай. Чепуха! Ты беспомощное чучело. Да что вам бабки платят, лохам, а? Я на весь мир покажу, как ты обосралась. А теперь еще и выяснилось, что такая у него интересная деваха рядом с ним. Вот на фотографиях. Я сомневаюсь, что он не в курсе, поэтому, ребята, по этой девайке можно нам Андрюшечку судить. Ну. Прошлое это не прошлое, какая разница? Это женщина, которая раньше, ну, пускай торговала с собой, неважно как. Показывать все свои прелести, все вот эти приборы, как ты умеешь вообще обращаться с ними на аудиторию, это уже говорит о чем-то. Слушай, ну вот это представляешь, это так будут ребята спрашивать в хате у Андрюхи. Андрюх, вот это такой видос мы увидали. Вот а это, я тебе вот расскажу, это... как Андрюха ответит. А вы, ребята, знаете, а ничего такого в этом нету. А ну, во-первых, вы докажите, есть видео, где я с ней целуюсь, это раз. Во-первых, видео с ней я не целуюсь. Во-вторых, она себе всего лишь пихает. Она ничего кожаного не брала, поэтому все нормально. Все нормально, так и объяснил. Андрюха, а то, что она торговала там перед непонятными людьми? Ну, а то я не знал, пацаны. Я вот все, наверное, просто не буду с ней больше общаться. Они скажут, ну нормально, Андрюх, все. Слушай, нормально, вот эту кружку, если вот эту дырявую затронуть, это что же считается зашкваром? А потом чувак говорит, а я как бы не знал, что она зашкварная, и они говорят, ну все не считается. Ну, наверное, как... так сиф, у них, я не знаю, это там им разбираться. Я в домике был в это время, ребят, да я в домике. Нет, опять, ребят, вы поймите основное, никому претензий нету, здесь просто основная вещь, то, что это тот дурак лысый абсолютно заебал весь YouTube, вот и все. Вот, в принципе, дурак лысый получает. Устроил свою АУЕ на развлекательной площадке. Вот теперь пускай хавает это АУЕ из всех щелей на стримах. Я еще что-то с ним хотел, кстати, разговаривать. Теперь я с таким чуть не буду разговаривать. Женщин своих научи, где можно пиздой шевелить и перед кем, а где нет. Вот что он тут приходит, все у него пидоры там и бошки лепит на заднем плане. Себя с мопсом прилепите и прыгайте там вдвоем. Сейчас вам самый раз. Вы стрим ведите и вдвоем там прыгаете на заднем. Но зачем на заднем плане? Вам теперь по масти положено. Зачем прилеплять бошки? Ты о чем таком говоришь вообще? Пускай на переднем плане, да и занимаются, чем они там на заднем плане прикрепляют. В чем проблема? Вот. Ну все, теперь же можно, ребят. Теперь терять нечего, теперь можно. Ну подожди, ну с мопсом же еще там непонятно же ничего. Мопс же нормальный пацан. Мы же давно говорим. Глаз петух привлек меня для дел. Сделав птицей алого соцветия. Это что ж щадило его в рабство захватил? Эй, щадило, бей меня сильнее. Чтобы больше нам донатили. Так мерзко, у мопса проблема, его пиздит, он еще камеру ему в рожу сует, и мол, давай рассказывай, говно, блядь. Он окружает себя людьми, мягко говоря, сомнительными, щадило, но при этом считает себя паханом и представляет себя аудитории так. Так что, что я могу сказать, ему еще нужно больше теперь злиться, окончательно срака подорвется, обязательно посмотрите тот стрим. Что тебе надо? Я тебе пришел сказать, что ты... Тарас! А мамку ты не ебал? Ты словить вас не составит проблем, дебил. Ёбана, вы попутали реальную жизнь нахуй со своими интернет-воймушками, дятлы ёбаны. Блять, а ты не путаешь сейчас реальную жизнь со своими... Ты корешу трусами по ебалу даёшь? Мы поэт попутали? Ты, я тебе буду на крутой водить сраку по это роговать, карлик ты ёбаный. Объясни. А что тебе объяснять, ты шлюха? А что тебе объяснять? А хули ты пришел? Я тебе что должен объяснять? Повтят, ебаная. Че ты здесь трещишь? Ты объясни, как твоему корешу трусами по ебалу дали. И что это обозначает? Что это трусы, пидорас ты ебаный, или ты как это обозначено в видео было? 31-минутный очень веселый, где он там всех определил, кто пидорас, кто петух, кто шлюха. А что, ну вставляй, да и все его сюда. Нет, я куски вставлю, но его интересно весь будет пересмотреть. Обязательно подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, мы прорекламируем ту группу. Нужно выяснить циркой все вопросы и закрыть раз и навсегда. Потому что подписчики просят. И нету какого-то определенного ресурса, на котором бы они все это развернули. Вот. А мы вот создали. Ребят, пишите в комментариях свои версии. Мы, может быть, даже голосование устроим. Когда она, не она, там, ну, возможно, она, процентное соотношение. И вот что будем делать с Андрюхой. Все, всем пока. Вот по-человечески бы он бы себя бы вел. Нахуй вы метлой своим метете в разные стороны, а потом не отвечаете. Вообще никак. Вот это вот реально, ребят, не мы виноваты в этом. Это во всем виноват, ребят, космос. Какой посыл туда посылаете, так вот он вам и отвечает. Метете, пиздите, беспредел устраиваете, вам это все возвращается. SMM Craft. Закажи успешную рекламную кампанию в социальных сетях. Более 120 миллионов человек смогут узнать о вас, вашем продукте или услуге в России и СНГ. Заходи и начинай уже раскручиваться.